Silence is never contaminated by words. The great Lord is never contaminated by the world. Words come and go, silence remains. Words come and go, the great Lord remains. The mind as I creates the world out of words. Once I is dropped, the contents of the consciousness agitating and disturbing are also dropped. The mechanism of protecting and promoting delusion is gone. Once the illusion I is dropped, what remains is the primal silence, pure, untended, ever free space, infinite salutation to this great Lord of all worlds. Can you read it? Безмолвие, великий владыка Махадева, миры слова самсара, источник миров слово я, им порождаются все другие слова и миры. Снова и снова слова вздымаются из глубин безмолвия, и в безмолвие погружаются снова и снова. Миры порождаются великим владыкой, имя которого Шава-Шива, и в нем же растворяются раз за разом. Безмолвие никогда не загрязняется словами. Скверны миров не касается великого лорда. Слова приходят и уходят, безмолвие остается. Миры возникают и разрушаются, великий Господь пребывает вечно. Ум я создает мир из слов. Однажды, когда я умираю, содержимое ума, волнующееся и волнующее, иссякает. Ломается механизм, поддерживающий заблуждение. Когда прекращается иллюзия «я», остается изначальное безмолвие, незапятнанное, чистое, всегда свободное пространство. Я снова и снова, склоняюсь, приветствую этого великого властелина всех миров. So let us understand again the basic, the ground consciousness in human being is just empty awareness, choiceless awareness. The wakeful intelligence, free from all contamination, that is the ground consciousness in all human beings. Давайте еще раз вернемся, еще раз вспомним, что такое базовое, основное человеческое сознание. Это неизбирательное, незапятнанное осознание. И такое незапятнанное, чистое, незагрязненное ничем осознание есть суть человеческого базового сознания. It's okay. And the pollutions of this basic consciousness, the content of consciousness, is also same all over human beings. And what are these contents? Greed, fear, jealousy, envy, frustration, antagonism, animosity. Then this demand for belief system, for solace and assurance, and all kinds of belief systems, the demand for dependency on belief systems. These are the pollutions of the human consciousness, content of human consciousness. And it's everywhere the same. The greed, maybe little different superficially, but it's greed. Then fear, maybe superficially different, but it is fear. Then dependency on belief systems, it may be different. Some Christian belief system, some Hindu belief system, Muslim belief system. But these are all belief systems, all pollutions, all content of the consciousness. This dependency of belief systems is one of the pollutions of the consciousness. These are same. That means the ground consciousness is same. The pollutions, the contents are also same. Базовое сознание, незапятнанное, отражающее сознание, оно универсально и всеобщее, свойственно всему человечеству. Точно так же и то, что загрязняет это сознание, тоже одинаково и является контентом всех человеческих существ. Что же такое содержимое этого загрязнения? Это одно и то же содержимое, свойственное всем.